Космическое сердце соответствует человеческому сердцу. Как высшее сознание человека обитает в сердце человека, точно так же космическое сознание обитает в космическом сердце, и как высшее сознание человека есть результат накоплений прежних жизней человека, так же в космическом сердце содержится накопление достижений космоса и всех прежних манвантар. Цитата. «Абсолютный разум и совершенное сердце есть один и тот же источник. Когда мы говорим, что жизненная эманация исходит от этой сущности, то человечество может принять эту истину». Беспредельность, часть 1, параграф 300. Цитата. «Абсолютный разум и совершенное сердце, будучи одним и тем же источником, соответствует высшей сущности человека, когда его дух, разум и все чувства огненно притворились и слились в сердце. Именно когда разум становится сердцем, и сердце разумом». Письма Елены Рерих от 30.06.34. После книги «Беспредельность» следует иерархия. Понятие об этой части учения дано в главе об управлении миром. Поэтому можно перейти к следующей книге учения «Учению сердца». Специальная книга учения о сердце указывает на то, что в наступающую эпоху человеческому сердцу должно быть отведено особое внимание, ввиду того исключительного значения, которое оно занимает в нашем организме. Великое значение сердца не в том, что оно исполняет великую физиологическую функцию, но в том, что оно исполняет еще большую функцию психологическую. Помимо того, что в разных местах книги уже сказано о сердце, оно есть орган, при помощи которого может совершаться дальнейшее развитие человека. Первенствующее значение, которое занимал в истекающую эпоху ум, наступающую эпоху переходит к сердцу. Ибо кончилась эпоха критики, сомнения и разъединения, и началась эпоха синтеза и чувства знания, эпоха сотрудничества и объединения. Все те высшие истины, познания которых является необходимым для человека наступающей эпохи, могут быть восприняты высшим сознанием человека, находящимся в его сердце. Все те высшие функции, которые должен проявить человеческий организм, могут быть осуществлены лишь при развитии сердца. Присутствие высшего сознания человека в сердце человека возвеличивает значение сердца среди других органов человеческого тела до первенствующего значения. Человек современного развития не может пользоваться той высшей мудростью, которой обладает его высшее сознание, обитающее в его сердце, потому что у него нет моста между интеллектом и высшим сознанием. Дальнейшее развитие интеллекта в том направлении, в котором оно происходило до сих пор, не только не может построить мост между разумом и сердцем человека, но порывает между ними связь окончательно. Лишь развитие сердца и чувство знания строит тот мост между низшим и высшим сознаниями человека, который приобщит его и к высшему знанию, и к дальним мирам. В одном из параграфов учения ставится вопрос, почему сначала беспредельность, потом иерархия и затем сердце? На этот вопрос следует такой ответ. Сначала должно быть указано направление, в котором человек должен следовать. Затем проводники в беспредельности – это наши руководители, братья человечества. Но средством для приобщения к беспредельности может служить лишь собственное сердце человека. Лишь усилиями своего сердца человек может достигнуть того высшего огненного мира, о котором говорит последняя книга нового учения «Мир огненный». Когда появляется новое учение, то возникает естественный вопрос – кто же учитель? Но об учителе можно сказать лишь то, что учитель сам говорит о себе. Вторая книга учения начинается словами. Спросят, кто дал вам учение? Отвечайте. Махатма Востока. Примечание. Махатма – великая душа, прошедшая путь Бога-человека. Примечание Клизовского. Спросят, где живет он? Скажите. Место жительства учителя не только не может быть передаваемо, но даже не может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла учения. Даже по человечеству вы должны понять, насколько ваш вопрос вреден. Листы Садо Мории, том 2.